Глава 45. Люси. Мэтт врет. От него я еду в дом родителей и ночью едва ли смыкаю глаза. В голове у меня кричит Савви, и я не знаю, воспоминание это или плод моего воображения. Она пыталась... Что? Убить меня? Она треснула меня по голове, а я ответила взаимностью и случайно убила ее. Просыпаюсь, и это единственная мысль у меня в голове. Хватаю мусорное ведро из-под стола, и меня туда сташнивает. Бен пишет мне. Спрашивает, хочу ли я снова съездить в поместье Бёрд. Я покупаю билет в Лос-Анджелес. Савви стоит в углу моей комнаты, в розовом окровавленном платье, скрестив руки на груди, осуждая меня. Я это заслужила. Я сдаюсь. Я больше не хочу знать. Хотя я и сказала Бену, что не думаю, что ее убил Мэтт, должна признаться, что часть меня цеплялась за надежду, что это все-таки был он. Теперь, когда я так четко вижу то воспоминание и шок на его лице, ужас в его глазах, у меня не остается той последней надежды. Мэтт ее не убивал. Это я держала окровавленную ветку, что-то бормоча об убийстве. Наверное, я говорила о Мэтте, что он это заслуживает, но это ничего не меняет. Может, я сорвалась? Может, я сказала Савви, что не хочу убивать Мэтта, и она решила сделать это сама? Может, я ее остановила? От этой мысли меня снова тошнит. Не могу представить, чтобы я убила Савви, а не дала ей убить Мэтта. Но это мог быть несчастный случай. Я не хочу знать. Лучше всю жизнь прожить в неведении, чем знать, что я ее убила. Понимаю, что не могу совсем игнорировать Бена, потому что он уже решил, что я виновна, и игнор только усугубит ситуацию. К полудню заставляю себя выползти из кровати, опустошить помойное ведерко с блевотиной и сходить в душ. Мне понравилось его убивать. Почему ты меня не боишься? Почему так трудно поверить, что я сорвусь? Я уже срывалась. Закрываю глаза, давая воде стекать по лицу. Голос Савви слишком громкий. Это не она. Это я выражаю через нее свои страхи. В груди нарастает паника. Я выключаю воду. «Я убью тебя!» — кричит Савви. Вот почему я перестала пытаться. Я не могла понять, что было по-настоящему, а что нет. Закрываю глаза и отчаянно пытаюсь все прогнать. «Ты уезжаешь?» — переспрашивает Бен. Я стою у самой двери в его номер, чтобы можно было в любой момент убежать. Он делает шаг назад, в кухню, надеясь, что я пойду за ним. Я не иду. Послезавтра. Пытаюсь сохранять нейтральное выражение лица. Я забыла, как это — иметь лицо. Почему? На нем та серая футболка с дырочкой у горла. Я ее оттягивала, чтобы поцеловать его шею. Смотрю чуть в сторону, мимо Бена. Я тут уже 2 недели. Здесь жарко. Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес и вывести вещи из квартиры парня. Он моргает. «У тебя есть парень?» «Бывший парень. Он не хочет встречаться с убийцей». «А, мне жаль. По нему не скажешь. Можно позвонить тебе для последующих интервью в Лос-Анджелесе?» «Бен, я столько часов с тобой проговорила. Просто скажи всем, что я виновна, и двигайся дальше». Он прислоняется к столешнице, не сводя с меня глаз. «Что случилось?» «Ничего». «Что ты вспомнила?» «Что ненавижу True Crime подкасты». «Люси». Тянусь к дверной ручке. «Ты можешь говорить обо мне, что хочешь. Мне все равно». Я открываю дверь и ухожу.